Голоса стихли, что заставило меня насторожиться. Пока я их слышала, было как-то спокойно, словно я понимала, беседующим не до меня. Теперь же все могло измениться. И действительно изменилось. Царапающий звук ключа в замке, негромкий щелчок. Я внутренне напряглась, стараясь, чтобы внешне этого не было заметно. Голову опустила, колени обняла руками, жестом беззащитной беспомощности. Кто бы сейчас ни вошел, ему незачем видеть во мне угрозу. Да и у меня нет цели вредить, пока я не разобралась в обстановке. Нужно всеми силами избегать конфликтов, подбираясь ближе к новым фактам. Информация важнее свободы, тем более условной, раз у меня нет моего собственного тела. Сквозь тонкую занавесь распущенных волос я внимательно наблюдала за шагнувшим в открытую дверь мужчиной. По меркам моего мира он мог бы считаться привлекательным. Молодой, с гармоничными чертами лица, статный, достаточно высокий по сравнению с моим временным телом. Пожалуй, его облик портила излишняя серьезность, властность и, похоже, желание контролировать ситуацию. Нехарактерные качества для мужчины, ведь это непосредственно женские обязанности. Или он где-то получил неправильное воспитание, не соответствующее традициям. Мое недоумение незнакомец развеивать не спешил. Несколько секунд постоял у двери, несомненно, чтобы дать мне возможность его рассмотреть и, наверное, среагировать. Само собой, не дождался. Я пыталась разобраться в мотивах его действий и торопиться не хотела. «Нея». Имя прозвучало негромко и как-то ласково. Ясности происходящему это не принесло, зато добавило любопытство. «Моим именем он называет это чужое мне тело, значит, в курсе того, как я в нем оказалась. То есть причастен к проверке, вне всяких сомнений, но не ясно в каком качестве. И потому я предпочла промолчать». «Как ты себя чувствуешь?» Вопрос был задан тоже, с явно участливыми интонациями. «Тебе что-то нужно?» «Нужно? Мне стало не по себе. Неужели я допустил какую-то ошибку, и он усомнился в моей стойкости? При таких подозрениях оправдаться можно исключительно поступками. Слова тут не помогут, это я хорошо усвоила в пансионе». Быстро сообразить, что именно надо сделать, оказалось сложно, а незнакомец ждать не пожелал. «Молчишь». Сокрушенно вздохнул, подходя ближе, и присел на противоположный край кровати. «Неужели тебе не интересна причина, по которой ты оказалась здесь?» «Еще как интересно! Только не могу же я в этом признаться, если уж нарвалась на тайное испытание». «Однако и уклоняться от беседы теперь будет неправильно. Слишком много вопросов задано. Вы знаете мое имя, а я не знаю вашего. Разве таким должно быть начало разговора?» «Верно», — заулыбался мужчина. Моя готовность к диалогу его порадовала и снизила напряжение. «Прости, что я сразу не представился. Илья». «Я едва удержалась от того, чтобы не захихикать». Вовремя себя сдержала и даже пристыдила. Ему и самому неловко от слишком короткого имени. Потому и не захотел сразу представляться. Какому мужчине нравится признавать, что он не обладает никаким талантом? Я всего пару раз встречала таких несчастных, чье имя было коротким. Потому и вспомнила поздно. А смеяться над теми, кому не повезло в жизни, неприлично. Наверняка Илье сложно выдержать конкуренцию среди более одаренных собратьев, и не слишком приятно, что он вынужден работать как женщина в инспекции, контролируя качество обучения. «Не бойся меня», — произнес незнакомец. «Понятно, что тебе нужно время привыкнуть, но я не причиню тебе зла. Наоборот, буду помогать во всем и поддерживать. И потому хочу, чтобы ты всегда и без смущения обращалась ко мне с любыми просьбами. Помни, что я готов решить любые твои проблемы. Договорились?» С ума сойти. Это кто вообще выдумал такое ненормальное испытание? Почему я должна вести себя как ни на что не способный мужчина? Разве не нужно проявлять свои лучшие качества? В чем тогда цель проверки? «Я сама могу справиться с трудностями», — осторожно ответила я, нащупывая нить разговора. «Не сомневаюсь», — снова улыбнулся Илья. «Только ведь намного проще и приятнее, когда есть поддержка, верно? Да, и мир, в который ты попала, вряд ли тебе привычен. Следовательно, одной тебе будет очень сложно». «О чем он? Неужели не только тело, но и мир чужой?» «То-то мне показалось странной отсталость местной техники и непохожесть облика здешних жителей. Зато теперь можно предположить, что инспектора-наблюдателя из моего мира сюда направили не только для контроля, но и для более успешного выполнения задания. Любопытно, он знает сроки нашего пребывания здесь или тоже в неведении? И вообще, неплохо было бы получить хоть какие-то разъяснения. Почему я выгляжу иначе? И мир тоже?» Избежала я прямого ответа, ведь о самом испытании спрашивать нельзя. Надо делать вид, что все принимаешь всерьез. Расслабленность моего собеседника вмиг улетучилась. Он сел ровнее и одернул рукава туники с таким же разрезом, какой использовал для свадебного наряда Олериан Айлер. Затем пригладил волосы, расправил несуществующие складки на брюках и положил руки на колени. «Так нужно было. Большего я сказать не могу». «Тогда зачем вы пришли?» Я с трудом сдержала раздражение. «Сам твердит, что готов помочь, и сам же намеренно скрывает информацию. Это лицемерие. Во-первых, чтобы познакомиться». Не понял моей истинной реакции Илья. «Во-вторых, я готов забрать тебя из этой ужасной комнаты». «Забрать. То есть перейти от ознакомительной части к сути испытания?» «Ясно же. Я здесь исключительно для того, чтобы подготовиться. Было разумно дать мне время прийти в себя после смены облика. А там, за дверью...» Я невольно посмотрела на гладкое белое полотно, пытаясь вообразить, какие перспективы за ним скрываются. Уж не знаю, что в моих глазах увидел контролер, но мягкости, с которой он со мной разговаривал, это не уменьшило. Скорее наоборот, усилило до крайности. «Там нет ничего страшного, лишь коридоры и другие комнаты». Он неожиданно умолк, определенно подумав о том, что раньше не приходило ему в голову. Но вслух высказал лишь вывод, а не цепочку рассуждений. «Я понимаю твое беспокойство, так что в этот раз далеко мы не пойдем. Пройдемся по зданию, прогуляемся в парке, сходим в столовую. Ты голодна?» «Да», — врать я не стала. Да и тело недвусмысленно намекало, что прием пищи не был бы лишним. «А что такое столовая?» Не удержался от любопытства. «Слово какое-то странное. Вроде это сочетание звуков произносится привычно и легко, а смысл ускользает». «Это место, где берут готовую еду». «Понятно. Как сервис доставки пищи в гостевом доме». «Только странно, что Илья даже не поинтересовался, хочу ли я заняться готовкой». Олериан Айлер, когда убеждал меня выбрать отель с полным обслуживанием, несколько раз за это извинился. Заверил, что сделал все ради нашего удобства и ни в коей мере не считает меня неспособной к ведению домашнего хозяйства. «А тут поставили перед фактом, приготовление пищи тебе не доверят». Причем объективных причин для игнорирования моих желаний нет. Обидно. «Ну так что, идем?» — поторопил Илья, поднимаясь на ноги и протягивая мне руку, чтобы помочь встать. «А вот это уже явная провокация, которую не вычислит только дура. Я же почти замужем!» И потому, удостоив его презрительным взглядом, я слезла с кровати самостоятельно. Переступила с ноги на ногу, показывая, что ходить босиком не слишком комфортно. Намек контролер понял. Ободряюще мне кивнул и вышел из комнаты. Вернулся быстро, держа в руках тапочки на тонкой подошве. Сунув ноги в просторную тканевую основу, я ждала, что она сожмется и примет форму ноги. Но все осталось неизменным. Похоже, материал не был высокотехнологичным. Разочарованная, стараясь не потерять обувь по дороге, я вышла следом за Ильей в коридор.